«Партизаны — это люди мирных профессий?» — спросил Рузвельт, закрыв глаза и задумавшись. Его лицо, как сейчас было хорошо видно, еще хранило следы волнения, вызванного разговором о партизанах. «Мирных?» «Да, господин президент», — ответил Гратко. «Рабочие, очень много крестьян, учителя, агрономы, даже домохозяйки, их много». «Пробудить гнев в мирных людях? Пробудить гнев? Вот это и есть, наверное, народная война». Он медленно обвел взглядом всех, находящихся в комнате. «Народная, а значит, и справедливая. Жестокая, трижды жестокая, но справедливая». Говорят, что партизаны, появившиеся в Гатчине невесть откуда, однажды чуть ли не проникли в Ленинград. «Вы были когда-нибудь на Чудском озере, Егор Иванович?» — подал голос Гратко, когда они возвращались в машине в посольство. «Нет, а что?» «Да ничего», — ответил Гратко, как показалось Бардину рассеянно. Бардин еще пытался проникнуть в истинный смысл вопроса Гратко, когда шофер подвел машину к посольскому подъезду, в дверях которого возник человек в песочном макинтоше. «Вас не надо представлять Тарасову, Егор Иванович», — обратил на Бардина внимательный взгляд Гратко. «Небось, старые знакомые». «Куда как старые?» — Бардин двинулся навстречу Тарасову. «А вы не однокашники ли по дипломатической школе?» «Да, была такая школа. Проматерь нашего опыта, если он есть у нас». Гратко взглянул на Тарасова, и глаза его потеплели. Он был рад встрече. «Значит, озерная Канада! Озерная Канада, что озерная Россия!» Гратко улыбнулся. Он перешел на тот особый язык, который, очевидно, возник не сегодня, и на котором он и прежде говорил с Тарасовым лаконично-условный, ироничный язык друзей. «Так вот почему», — спросил Гратко о Чудском озере, — мелькнуло у Бардина. «Не иначе высоколобый Тарасов, второй год, представляющий советскую державу в Канаде, родом из того именитого края, где ополченцы Александра Невского дали напиться Чудской воды псам-рыцарям». «Небось, морозы на Чудском покрепче, чем на Атабаске?» — спросил Гратко. «На Чудском морозы люты, да и на Атабаске хороши», — сдержанно ответил Тарасов. «Все понятно». Гратко вспомнил о Чудском озере, зная, что встретит Тарасова. Бардин оставил их вдвоем. Они эту встречу наверняка ждали долго, а сам, уйдя, обратился мыслью к утренней встрече у президента. Ну, конечно, Мирон был прав, призывая не идеализировать Рузвельта, но то, что происходило в эти годы в мире и было войной народов против фашизма, наверное, не отняло у Рузвельта того доброго, что было свойственно его личности. А может быть, прибавило? Эту мысль можно и оспорить. Рузвельт возник не сегодня. Но существуют факты, они неопровержимы. Есть в нем симпатии к России и ее народу. Их никуда не денешь. И глупо их не видеть, а тем более закрывать на них глаза. Наоборот, реальный политик учтет и обратит на пользу стране. Но вот вопрос. Рузвельт в годы войны — это что же? Остров? До войны, если будет жив после войны один Рузвельт, а во время войны другой? Так? Остров? А если остров, надежно ли это? Не затопит ли этот остров большой водой? Тамбиев знал, что Бардин только что прилетел в Москву и поглощен оперативными делами отдела. Тем неожиданнее был звонок Егора Ивановича. В стиле депеши, исключающим всякие вопросы, Бардин попросил Тамбиева освободить вечер следующего дня. Приехал с фронта Яков и хочет видеть Николая Макаровича. В условленный час наркомендельская Энка, которая была возвращена благородно вороная масть после того, как ее выкупали в трех водах и смыли непрочную маскировочную краску, повезла Бардина и Тамбиева в Ясенцы. «Когда ты последний раз видел Якова?» — спросил Бардин, приминая на висках больше обычного пушистые волосы. Видно, американские цирюльники отнеслись к ним с большой бережливостью. Не во фронтовой или палатке под Вязьмой? В тот раз. А что? И времени как будто бы прошло немного. Но что-то изменилось в нем, на что в иных обстоятельствах потребовалось бы долгое время. В ком? Спросил Тамбиев. В Якове? А то в ком? Удивился Бардин. Вот погляди на него, да повнимательнее, а потом поговорим. Поговорим, согласился Тамбиев. Их встретил Иоанн.